Под рев теневых клинков все уходило в небытие. Когда они обрушились на злых богов, раздался крик гнева и боли. Все эти злые боги были достаточно сильны. Их техники были настолько мощными, что могли мгновенно уничтожить планету. Но все было бессмысленно, поскольку они не могли догнать Лушина, а их дальние атаки для Лушина были сущей ерундой. Его тело окружал большой поток частиц. Всего один случайный удар клинка и поток частиц, превращаясь в бурю, с ревом вырывался наружу. Все препятствия в пространстве вмиг были разрушены ужасающим по силе ударом потока частиц. Злые боги терпели поражение один за другим. Благодаря тому, что их изначальные ядра находились в глубине бездны, они здесь не умирали, но, тем не менее, получали тяжелые ранения. Бесчисленные куски плоти стремительно сходились в пространстве, обволакивая оставшихся злых богов и формируя вокруг них своеобразную тюрьму. Внезапно в космическом пространстве появился серо-белый воздушный клинок. Лезвие с обеих сторон окружал плотный слой разноцветных частиц, из-за чего казалось, что оно охвачено радужным ореолом. Свист. Главные тела еще двух злых богов были разрезаны на несколько частей воздушным клинком. «Эй, вы!» – яростно взревел один из уцелевших злых богов. «Почему вы ничего не делаете? Убейте его! Поглотите его! Вы непременно добьетесь успеха!» Свист. Когда светящийся меч пронзил пространство, последнее внезапно исказилось. Два злых бога яростно взревели, разрезанные надвое по диагонали. Со стороны казалось, будто их тела были разорваны на части невидимой силой. Тело Лушина парило в воздухе. Расположенные по обе стороны от его торса руки крепко сжимали сформированные из потоков воздуха мечи, издалека похожие на две пары огромных белых крыльев. Далекая галактика, вращаясь, медленно окрашивалась в фиолетовый цвет. Лушен издали наблюдал за этой галактикой. У его ног лежал огромный кит, злой бог Вернан, только что сразившийся с Ценшинем. Этот появившийся первым злой бог был самым сильным из всех. Получив три смертельных раны, он очень быстро восстановился. В этот момент, обездвижив его, Лушен собирался нанести фатальный удар, когда заметил начавшую вращаться вдалеке галактику. «Значит, ты среди них был самым сильным?» — спросил Лушен, стряхнув с лезвия кровь. Вокруг него бурлила кровь множества злых богов. Она пыталась разъесть его главное тело, но была остановлена невидимым защитным барьером. «Мне просто любопытно, внезапно, не слишком далеко от Лушина расцвело яркое фиолетовое сияние. Сгустившись, сияние сформировало совершенную человеческую фигуру, в высоту достигающую около 5 метров. Это была белокожая четырехрукая женщина, одетая в черные, как смоль, зловещие доспехи. Из-за ее спины выглядывал огромный металлический крест, похожий на какое-то ритуальное оружие. Но сильнее всего его поразили ее глаза. В этих глазах словно застыл Млечный Путь. Заглянув в ее глаза, можно было увидеть огромную галактику, медленно вращающуюся в бесконечности далекого космоса. «Мне любопытно, откуда ты родом? Твои знания невозможно записать. Весь ты, я не нахожу никаких законов», — спокойно сказала женщина. «И что?» — усмехнулся Лушен. «Разве ты не хочешь меня убить? Я уничтожил так много твоих товарищей. Они не умрут», — равнодушно пожала плечами женщина. «Я богиня судьбы. Галактики вращаются, все живое изменяется благодаря мне. Духовное ядро не то, что ты сможешь удержать. Лучше отдай его мне. Я дам тебе равноценную компенсацию», — спокойным тоном сказала она. «А что будет, если я тебе его не отдам?» — усмехнулся Лушен. На мгновение в пространстве воцарилась тишина. Бум! В следующее мгновение в груди и животе Лушина появились вмятины. Он чувствовал себя так, словно в него ударила молния. На его грудь и живот обрушились сильнейшие удары. Изо рта хлынула кровь. Огромной силой удар отбросил его назад. «Я буду писать твою жизнь до тех пор, пока ты не умрешь». Богиня подняла руку, и ее тело, внезапно исчезнув, вновь появилась уже за спиной Лушина. Ее движения были очень быстрыми. 4 руки, превратившись в 4 тени, безжалостно атаковали Лушина. Каждый удар был наполнен ужасающей силой, способной разрушить планету. Бум, бум, бум, бум, бум. Во всех направлениях начал распространяться гулкий звук ударов. Всего за несколько секунд Лушен получил более 10 000 мощных ударов. Его тело отчаянно пыталось регенерировать, но скорость восстановления не поспевала за частотой наносимых ударов. Он пытался контратаковать, но наносимые противником последовательные удары не давали ему собраться с силами. Бум! Лушен с силой врезался в небольшой планетоид, вращающийся слева от Земли. С поверхности планетоида в воздух поднялись тонны песка высотой с океанскую волну во время цунами. На месте вздыбившейся вверх многотонной песчаной волны в мгновение ока образовался огромный кратер. Богиня медленно опустила руку. «Твоя смерть предрешена. Сопротивление бесполезно. Я записала. Твое божественное тело будет разорвано на множество частей. Первая рана начнется на лбу и достигнет гениталий. В общей сложности тело будет разделено на 6 частей». Она подняла руку, и в ее ладони появился огромный темно-фиолетовый светящийся меч. Пыша, меч опустился вниз. Планетоид беззвучно раскололся надвое. Сразу после этого богиня молниеносно взмахнула еще двумя мечами, скрестив их с третьим в довольно странную фигуру. Бум! И без того только что разделенное надвое космическое тело раскололось еще на 6 частей. Серая пыль и обломки, оставшиеся на месте взрыва, превратились в облако темно-желтой космической пыли. Лицо богини осталось совершенно спокойным. Божественная сила, завибрировав и превратившись в ветер, мгновенно сдула всю пыль. Но внутри пылевого облака никого не было. Лушен, который только что был там, бесследно исчез. Вторая рана, согласно моей записи, пронзит голову слева направо. Это будет острый светящийся клинок, который, пронзив лоб между бровей, выйдет через затылок. Повинуясь легкому взмаху ее руки, из бездны вылетел сверкающий фиолетовый шип, похожий на кристалл. Схватив шип, она метнула его вперед. Фиолетовый шип, разорвав пространство, внезапно исчез. Недалеко в космосе прогремел взрыв. Множество фиолетовых шипов заполонили пространство в месте, где до этого находилось пылевое облако. Огромный взрыв сопровождался фиолетовой вспышкой, осветившей каждый дюйм пространства. Итак, моя следующая запись. Твой божественный дух будет отделен от тела и превращен в космический ветер, вечно кружащий вокруг одной звезды. Богиня снова развела руки. За ее спиной медленно поднялся огромный черный крест, опутанный множеством серых металлических лиан. Каждая лоза была окутана прекрасным фиолетовым светом, в котором появлялись и исчезали таинственные руны. Эти руны появлялись и исчезали буквально каждое мгновение. Их жизнь длилась всего короткий миг, но этого мига было достаточно для трансформации множества различных формаций. Продолжим, богиня не нашла никаких следов Лушина, но ей и не нужно было их искать. Ее божественная сила следовала за аурой и божественным духом противника, или прикреплялась к его телу. Это была атака, которой невозможно было избежать. Крест внезапно исчез, точнее, он рассыпался, превратившись в мелкий фиолетовый песок. Вскоре большое количество песчинок слилось в шар. Центр шара медленно разошелся, явив миру непонятно как оказавшееся там тело Лушина. Все было так, как она записала. Его тело было разделено на 6 частей, а голова пронзена фиолетовым шипом. Все кончено, слегка прищурившись, сказала богиня. Бум! Внезапно тело Лушина, взорвавшись, превратилась в бесчисленные фиолетовые песчинки. Это конец. Тот, кто оскорбил Бога, рано или поздно умрет. И даже его божественный дух перестанет существовать, торжественно заявила она, и ее голос разнесся над землей, достигнув стен Мискатоникского университета. Казалось, она разговаривает с каким-то таинственным существом. А теперь, рассейся, подняв руку, она указала на кружащийся в воздухе фиолетовый песок. «Песок, рассейся!» — снова указала на него пальцем богиня. «Песок!» — лицо богини осталось невозмутимым, но от ее тела медленно поднялось разноцветное сияние. Она снова указала на песок. «Во имя меня, рассейся!» Ее голос звучал торжественно. Песок продолжал кружиться, оставаясь равнодушным к ее приказам. В его центре надулись, а после лопнули два пузыря. Взгляд богини стал суровым. «Этот мир меня не отпускает», — донесся сквозь фиолетовый песок знакомый мужской голос. По мере того, как невидимый ветер заполнял пространство, фиолетовый песок постепенно сгущался в огромного километрового гиганта. Тело гиганта было покрыто мелким фиолетовым песком, образующим кожу. Внутри тела текла невидимая таинственная субстанция. Лицо гиганта было таким же, как и лицо Лушина. Глаза богини широко распахнулись. Без сомнений, это был человек, у которого она только что вырвала божественный дух и тело которого разорвала на куски, но теперь, ты, ее лицо застыло, она собиралась что-то сказать, но не успела, бум, в пространстве по обе стороны от нее появились две огромные ладони, затем раздался хлопок, В следующее мгновение на богиню обрушилось ужасающее давление. «Да как ты смеешь?» Через ладони внезапно прорвался фиолетовый свет, и обе руки Лушина были разорваны в клочья. Вскоре фиолетовый свет охватил все тело гиганта. Огромное количество божественной силы мгновенно превратило гиганта в кружащийся в пространстве пепел. Некоторое время подрейфовав в космосе, пепел снова сконденсировался в огромную фигуру Лушина. Бум! Он с силой шлепнул ошеломленную богиню ладонью по боку. Глава 876. Доминирование. Часть 2. Ужасающая огромная сила унесла богиню в глубины космоса. В стороны разлетелось большое количество фиолетовой крови. Она несколько раз перекувыркнулась, но быстро выпрямилась, вновь обретя равновесие. Из разбитого носа текла кровь, а глаз заплыл так, что она с трудом смогла его открыть. Ублюдок. Взмахнув рукой, богиня сформировала зеркало. Когда она увидела в нем свое отражение, ее лицо вытянулось. Бум. Внезапно еще одна гигантская рука с силой ударила ее в левый бок. Подняв руку, она выпустила поток божественной силы, который мгновенно разрушил огромную ладонь. Но прежде чем она успела перевести дыхание, разрушенная рука, восстановившись, с силой ударила ее по левой стороне лица. Бум. Богиня закувыркалась в пространстве. Когда она, восстановив равновесие, снова посмотрела на свое отражение, заплывшими были уже оба ее глаза. «Я тебя убью!» – пронзительно закричала она. Окружающее пространство яростно затряслось. Поток божественной силы, сопровождаемый духовной силой божественного духа, сформировал огромный шторм, охвативший все вокруг. Вскоре на этом месте образовался огромный фиолетовый вихрь, который, вращаясь, начал сокрушать все, встречающееся ему на пути. Штормовой вихрь продержался довольно долго, после чего, наконец, рассеялся. Осмотрев пустое космическое пространство, богиня, глубоко вздохнув, холодно фыркнула. Наконец-то она от него избавилась. Бум! Когда в ее спину внезапно врезалась какая-то сила, ее живот выпятился. Бум! Бум! Еще два удара обрушились на только что зажившие глаза. Богиня горестно взвыла, когда почувствовала, как ее глаза снова начали заплывать. Она попыталась отступить, но было уже слишком поздно. Последняя атака отняла у нее слишком много сил, из-за этого она не смогла уклониться. «Я тебя убью!» Бум! Огромная полупрозрачная рука с силой ударила ее в грудь. Раздался хруст ломающихся костей, и тело богини, отлетев назад, с грохотом врезалось в поверхность Луны. Луна затряслась так сильно, что едва не сошла с орбиты. Тело Лушина начало формироваться рядом с рухнувшей в лунный кратер богиней. «Ты об этом еще пожалеешь!» «А-а-а!» «Бум! Я вернусь!» «У-у-у!» Щелк. С ужасающим треском тело богини, гораздо менее прочное, чем у него, лежащее в одном из самых глубоких кратеров Луны, было превращено в кровавое месиво. Затем наступила тишина. Тело Лушина, только что полностью уничтоженное, было снова собрано. Плоть и кровь была заменена мелким фиолетовым песком. Встав у края ямы, он с силой выдохнул. Посмотрел на кровавую кашицеподобную лужу. К счастью, божественный дух и божественная сила этой лужи были им полностью уничтожены. Благодаря тому, что она не была, как он, полностью бессмертной, проблема была полностью решена. Эта битва была по-настоящему опасной. Если бы этому существу был знаком стиль боя небесных дьяволов, сложно было бы предсказать, кто проиграет, а кто победит. Спрыгнув на дно ямы, он присел на корточки рядом с кровавым месивом, запустив внутрь руку. Вскоре нашел несколько целых вещей. То, что они не разрушились в ходе сражения, показывало их ценность. Удостоверившись, что брать больше нечего, Лушен медленно взмыл вверх, наблюдая, как кровавое месиво, начав медленно чернеть, превращается в пепел. Пора возвращаться. Не стоит задерживаться здесь слишком долго. Обернувшись, Лушен посмотрел вглубь космоса, где мерно мерцала фиолетовая галактика. Именно оттуда пришла эта богиня. Как он и говорил, этот мир был очень непрост, намного опаснее мира небесных дьяволов. Надеюсь, эта битва сможет сдержать злых богов, наблюдавших за нею из глубины бездны. Говорят, главные тела злых богов хаотичны, но их сутью все еще является наделенное сознанием тело. А пока есть сознание, будет работать инстинкт самосохранения. Для чего они рождались? Чтобы двигаться вперед, расти, карабкаясь вверх. По сути, речь шла о постоянном обновлении своей собственной сущности. Опустив голову, Лушен посмотрел на свое тело. Он присвоил часть вещества, которым манипулировала богиня, и использовал его для формирования своего тела. Сейчас он внешне походил на киборга, выплавленного из фиолетового металла. «Пора возвращаться», – протянул Лушен. Ему нужно было при помощи силы мира сердца изменить свою плоть. Оглянувшись, он еще раз обвел взглядом поле боя. В космосе, рядом с Землей, дрейфовало большое количество плоти злых богов. К этому времени из нее образовался странный шар. Если он это проигнорирует, то в будущем в этом шаре плоти зародится новое сознание и сформируется так называемое тело сына злого бога. Когда Лушен еще раз посмотрел на серый шар из плоти, его глаза внезапно загорелись. Он мог использовать эти бесхозные куски плоти для формирования своего нового тела. Что касаемо остальных, более сильных злых богов, они не сунутся, пока не выяснит предел его силы. Мискатоникский университет. Тело ректора Марадоны было сплошь покрыто белыми бинтами. Одна рука висела перед грудью, а повязка, покрывающая лоб, насквозь пропиталась кровью. Подняв голову, он пристальным взглядом обвел стоящую перед ним толпу, отзывающего Энди и равнодушной Эрни до стоящего с поникшим видом декана. Затем посмотрел на госпожу Джой, у которой была срезана часть головы. И, наконец, на двух профессоров, накладывающих швы на раны друг друга. Ситуация сложилась не очень хорошая, выдохнул Марадона. «Почему? Разве атака злых богов не была отбита?» – спросил декан медицинского факультета. Один его глаз был выколот, поэтому, чтобы не пугать людей, он закрыл его повязкой. «Я говорю о нашествии черных великанов», – поморщившись, сказал Марадонна. «Их вождь только что спросил меня, можно ли есть ограду. Я сказал, что забор каменный, несъедобный, а все, что съедобное, находится в столовой». Толпа на несколько секунд потеряла дар речи. Несложно было представить, что сейчас творилось в столовой. К слову сказать, с момента битвы прошло уже 3 дня. Однако за эти 3 дня их жизнь не только не улучшилась, а даже ухудшилась. И виной тому были черные великаны. Декан факультета естественных наук, Феликс Форман, был шокирован. «Теперь нам будет совсем нечего есть. Я со вчерашнего дня ничего не ел», – беспомощно вздохнул профессор Чарльз. «Разве я вам вчера не выдавал муку?» – удивленно посмотрел на него Марадона. «Меня ограбили, когда я возвращался», еще больше насупившись, ответил профессор. Люди снова вздохнули. «Все дело в том, что черные великаны считают нас им обязанными, поэтому и просят обеспечить их продовольствием», сказал ректор. «Когда я раньше спросил, можем ли мы отблагодарить их какими-то ценностями, они ответили, нас не интересуют деньги. Главное, чтобы наши животы были полны. Тогда я считал, что, несмотря на их габариты, мы сможем их накормить. Я даже подумал, что нам повезло». Но теперь, некоторое время в помещении царила тишина. Посмотрев на толпу руководителей, Энди, не сдержавшись, хмыкнул. «У меня есть предложение. У нас так много тел демонов бездны. Почему бы нам не предложить их великанам в качестве пищи?» «Энди, мне нравится твоя идея», — кивнула стоявшая рядом с Марадоной пожилая женщина. «Я тоже так подумала, поэтому пришла спросить, могу ли я предложить им трупы демонов. Но есть небольшая проблема. Все эти демоны были убиты ими, так что они фактически их добыча. Этот момент, конечно, нужно учитывать», – кивнул Марадона. «Я уже обратился к местным властям с просьбой оказать нам продовольственную помощь. Думаю, скоро ситуация улучшится. В течение месяца в хранилище поступит огромное количество продовольствия. Этого хватит, чтобы в течение года кормить несколько десятков миллионов человек. Так что, с этим проблем не будет». Услышав эти слова, присутствующие облегченно вздохнули. «Что ж, теперь давайте поговорим о пропавшем ядре хаоса. Энди и Арни, пожалуйста, расскажите еще раз об истинной форме Джека. Нам нужно сегодня решить, как мы будем с ним взаимодействовать», — нахмурившись, сказал Марадона. «Парковая зона перед домиками сотрудников. Черные великаны построили здесь несколько примитивных шалашей и развели несколько костров, на которых сейчас жарили мясо. В одном шалаше собрались несколько шаманов черных великанов, чтобы обсудить важные вопросы. Самым сильным из присутствующих шаманов был Хагрид, который сейчас медленно потягивал из миски бульон. Он сидел, скрестив ноги, в центре палатки, пристальным взглядом сканируя присутствующих. «Сколько братьев пришло? 60 тысяч человек из моего племени и 130 тысяч из племени Гелдера», — сказала одетая в меховую одежду женщина. «Отлично!» – довольно кивнул Хагрид. «Господь сказал, что даст нам достаточно еды. Я уже оповестил свои кланы. Они уже начали готовиться к великому переселению. Они все согласились, как только узнали, что придя сюда, получат достаточно еды. Мои тоже. Патриарх сказал сначала переселить 20 миллионов человек. Если сможем накормить их всех, начнется великое переселение», — тихим голосом сказал сидящий слева великан. «Сколько всего в твоем племени людей?» — спросил кто-то. «Не слишком много. Всего 1 300 000 000. Да, действительно немного. Некоторое время назад начался голод. Многие умерли. Я не знаю, как скоро они реинкарнируют. Мое племя насчитывает 5 400 000 000 человек», — вздохнул великан. «У меня всего 4 700 000 000. В таком случае, слова господа вполне обоснованы. И вообще, если он пообещал, что всех накормит, значит так и будет», — благоговейно выдохнул Хагрид. «Разве ты не видел, как много мяса упало с неба, когда мы только пришли? В сравнении с домом, это место похоже на рай. Да, да, да, хвала Господу. Я до сих пор скучаю по той свиной ноге. Клянусь, я никогда в жизни не ел такого вкусного окорока. Говоришь так, словно раньше уже ел свинину. Ты прежде даже не лизал свиную щетину. Говоришь так, словно ты ее когда-то ел. Я, мать твою, лизал щетину». Хагрид посмотрел на спорящих великанов. Он знал, о какой свинье идет речь. Ранее, сражаясь с демонами бездны, они схлестнулись с монстром, чем-то похожим на свинью. Он хотел протиснуться, чтобы урвать себе кусок, но когда он это сделал, от монстра остался один лишь скелет. Если бы не его зоркие глаза и ловкие руки, он, вероятно, не смог бы получить даже обломка кости. Эх, он протяжно выдохнул. «Кстати, ректор одобрил наше заявление по поводу съедения забора?» — внезапно спросил он. «Нет, но я тайком попробовал кусочек. Стены здесь богаты органическими веществами и на вкус неплохи. Если нам будет нечего есть, сможем пару дней продержаться за их счет», — понизив голос, сказал великан. «Зная, что не умрут, великаны уже попробовали здесь все, что только можно. Впрочем, даже если бы им попалось что-то ядовитое, это всего лишь была бы еще одна смерть и реинкарнация. В течение многих лет черные великаны из-за голода кончали жизнь самоубийством, принимая яд. Со временем их тела стали к нему устойчивы. После возрождения плоть стала неуязвимой к токсинам. В конце концов, дошло до того, что не осталось ядов, способных их отравить, и они начали использовать их в качестве пищи для утоления голода. Глава 877. Конец. Часть 1. «Если это сработает, тогда нам придется», — беспомощно сказал Хагрид. Внезапно в сердцах великанов поднялась волна возбуждения, словно они почувствовали приближение чего-то важного. «Наш Господь пришел!» Вскочив на ноги, Хагрид первым выбежал из шалаша. Все великаны снаружи, запрокинув головы, смотрели в небо. Не только они, но и выжившие студенты с преподавателями, что-то почувствовав, медленно выходили из уцелевших зданий университета. Все люди, подняв голову, смотрели в полуденное небо. Наконец в изначально ярком бело-голубом небе появилась стремительно снижающаяся черная тень. «О, наш Господь снова явил нам свой свет!» — Хагрид первым пал ниц. В тот же миг скорость снижения черной тени увеличилась. Несколько минут спустя облака разошлись, и в поле зрения толпы появился огромный шар плоти. Это была серая сфера, покрытая множеством наростов. Прямо над сферой парила высокая стройная фигура. Диаметр огромного шара плоти составлял не менее 300 метров. Если бы эта громадина, похожая на маленькую звезду, упала на землю, это привело бы к трагедии. К счастью, на подлете шар плоти остановился. Стройная фигура, оттолкнувшись от его поверхности, спрыгнула вниз. «Джек!» — сразу же оживились выбежавшие вместе со всеми из здания университета Арни и Энди. Энди без устали выкрикивал имя друга. Лушен заметил его издали, еще находясь в воздухе. Потому, как этот парень скакал, несложно было понять, что он, наконец, оправился от ран. Поскольку от его тела исходила слабая аура злого бога, своим быстрым исцелением он, скорее всего, был обязан его божественной силе. Немного изменив направление, Лушен первым делом направился к группе людей, состоящей из руководителей университета и некоторых студентов. Это были Энди, Арни, Марадона и другие. Серьезно раненная ранее госпожа Джой тоже была здесь. В этот момент из других уцелевших учебных корпусов начали выходить выжившие студенты. Большинство студентов были отосланы домой еще 3 дня назад при помощи формаций. Осталась лишь небольшая группа, возглавляемая молодым светловолосым мужчиной, сейчас издалека наблюдавшая за происходящим. Среди них он заметил Ирену и Сару, в глазах которых читалось явное беспокойство. Скользнув по ним взглядом, Лушен направился к группе, возглавляемой ректором. Как бы там ни было, он многое получил от этого университета. Хотя в конце он отплатил им черной неблагодарностью, забрав ядро хаоса, но разве не благодаря этому они смогли избежать катастрофы? После того, как он забрал ядро хаоса и временно решил проблему злых богов, у университета не должно было возникнуть слишком больших проблем. Хотя защита была сильно ослаблена, это явно лучше, чем находиться под постоянным наблюдением злых богов. «Джек, похоже, ты в порядке», — ухмыльнувшись, сказал Энди. «Не настолько, как ты», — Лушен смерил его многозначительным взглядом. «С тобой мы поговорим позже», — пройдя мимо Энди, он посмотрел на Арни. «После разоблачения я больше не смогу оставаться в лаборатории», — улыбнулся он. Арни на некоторое время замерла, после чего смущенно опустила голову. От нее ничего не осталось, она не знала, что говорить. Учитывая статус и силу Лушена, ему незачем было заботиться о ее чувствах. Однако он, несмотря на это, с ней заговорил. Этим он показывал свое к ней отношение. Кивнув ей, Лушен посмотрел на руководителей университета. «Поскольку с некоторыми из вас мы встречаемся впервые, позвольте представиться. Можете звать меня либо Джек, либо Лушен. Как вам будет удобно», — улыбнувшись, сказал он. «Что касаемо моих божественных слуг, соглашение, заключенное между нами ранее, все еще в силе. Вам не нужно ни о чем беспокоиться». Марадонна, кивнув, благоговейно посмотрел на стоявшего перед ним худощавого мужчину. «Могу ли я взять на себя смелости спросить, вы тоже злой бог?» «Я? Нет, нет, нет», — улыбнувшись, Лушен покачал головой. «Во многих мирах таких, как я, называют небесными дьяволами. Место, откуда я родом, называется соответствующе, мир небесных дьяволов. Таким образом, если отталкиваться от вашей мифологии, вы можете считать меня своим богом-дволом, дьявол». Сердца всех присутствующих заколотились. Это было даже хуже того, чего они и ожидали. В какой из мифологий дьявол не играл роль разрушителя, принесшего миру бесчисленные бедствия? Марадона посмотрел на Джой. Уголок его рта дернулся, когда он подумал, что иногда лучше не знать правду. На протяжении многих лет они сражались со злыми богами, а тут вдруг появился дьявол. «В таком случае, какова цель вашего прихода сюда?» Шагнув вперед, глубоким голосом спросила Джой. Она хотела выяснить цель Лушена, поскольку земля была слишком мала для главного тела бога-дьявола. Посмотрев на его ауру, она смогла понять, что это могущественное существо победило в космосе нескольких злых богов. Среди них была богиня судьбы, занимавшая не последнее место в пантеоне злых богов. Поэтому стоящие перед Лушеном люди вели себя крайне осторожно, опасаясь перейти границы дозволенного. Цель? Лушен ненадолго задумался. «Моя цель уже достигнута». В действительности, его целью было исполнение желаний Джина, искупление его кармы и поглощение его божественного духа. После этого он собирался собрать ментальную энергию. И теперь обе цели были достигнуты. В тот момент, когда он победил злых богов, божественный дух Джека решил слиться с его главным телом. Что же касаемо восполнения ментальной энергии, ядро хаоса дало ему достаточно, чтобы он мог не беспокоиться об этом в ближайшем будущем. Хотя этого было недостаточно, чтобы полностью удовлетворить его потребности, некоторое время ему не нужно будет ломать голову, где добыть ментальную энергию. «Кстати, одна цель у меня все же есть. У вас не завалялось еще одного ядра хаоса?» Прищурившись, с улыбкой спросил Лушен. Джой с Марадоной просто потеряли дар речи. «А что насчет Джека? Джек, он мертв?» Или, внезапно спросил стоявший чуть в стороне Энди. «Ты изначально был Лушеном или же?» Изначально, посмотрев на Энди, Лушен улыбнулся. «Фактически, Джек и есть я, а я – это Джек. Он – часть меня». Было не похоже, что люди поняли, но он не собирался им это объяснять. «Еще мне нужно обеспечить едой моих слуг. Кое-что я уже им принес». Лушен посмотрел на небо. В этот момент все, наконец, вспомнили о висящей над их головами громадине. И еще, взгляд Лушена переместился на Арни и остальных. «Хотите уйти со мной? Я начну вас обучать. Вы станете моими последователями». «Уйти? Покинуть этот мир?» — опешил Арни. «Да, не только ты, А еще ты и ты. Лу Шен по очереди указал на Энди, Кида и Рен и других. В конце концов, Кида и другие последовали за Арни, чтобы его спасти. Лу Шен всегда был человеком, отвечающим на добро добром, а на зло – злом. Он никогда не был неблагодарным. «Я не хочу отсюда уходить, Арни», не колеблясь, сразу же отказалась от предложения Лу Шена. Остальные тоже покачали головами. «Мы тоже не хотим отсюда уходить. Вы отказываетесь, даже не спросив, куда?» Лу Шен понимал их выбор. Энди скривил губы. «Я тоже не пойду. Хотя в этом мире царит хаос, здесь все еще остались небезразличные мне люди». «Хорошо, Лу Шен, наконец», посмотрел на Ирен. Хотя Ирен не отправилась на его поиски, она очень его уважала. И раньше она приходила к нему со своими людьми, чтобы убедиться в его безопасности. Кроме того, она была достаточно талантлива, чтобы перенять его навыки живописи. Вот почему он хотел дать ей шанс. Кто-то стоящий рядом с Ирен быстро объяснил ее текущую ситуацию. Она быстро приняла решение. После секундного колебания она уверенно подняла голову. «Я хочу остаться, но также хочу научиться большему количеству техник рисования. Есть ли какой-нибудь другой способ, только техники рисования?» – удивился Лу Шен. «Да», – просто кивнула Ирен. «Ясно», – Лу Шен не собирался никого заставлять. Это было просто решить. Он мог напрямую передать ей свои воспоминания. «Тогда, господин ректор, последний вопрос, который я хотел бы уладить, обеспечение едой моих последователей». Лу Шен перевел взгляд на Марадону. «В ядре хаоса запечатан новый бог. Вы», — нерешительно напомнил Марадона. «Знаю. Не волнуйтесь, я с этим разберусь». Лу Шен об этом не волновался. Нужно ли ему, находясь в своем главном теле, опасаться какого-то там бога облаков? Он смог победить так много злых богов, так что об этом и вовсе не стоило беспокоиться. Лето 1877 года. В Мискатоникском университете, в Германии, открылись легендарные врата дьявола, откуда хлынули бесчисленные тролли. Они вели себя подобно саранче, сметая все, встречающееся у них на пути. Все продовольственные запасы Германии были съедены буквально за несколько дней. Европейские страны бросились помогать несчастной стране, свозя огромное количество продовольствия. Но этого было далеко недостаточно, чтобы удовлетворить зверский аппетит троллей. Цены на продовольствие в мире резко взлетели. Теперь все страны излишки продуктов отдавали в Германию, чтобы заполнить эту бездонную черную дыру. Лу Шен отклонил прошение племени черных великанов о великом переселении племен. Земля могла прокормить несколько сотен тысяч троллей, но с большим количеством она бы не справилась. Приняв решение, он закрыл портал в свой мир сердца. Он оставил только несколько сотен тысяч черных великанов, чтобы те защищали Европу, приказав им утолять голод последователями злых богов. Сам он отправился в Берлин, откуда собирался вернуться в свой мир. Но он не хотел забирать Джека полностью, поэтому собирался придумать способ, как его оставить. Он создал из своей плоти и крови тело обычного землянина. Затем, используя технику контроля сознания, создал новый разум, вложив в него все воспоминания Джека с детства до зрелости. Поскольку это была очень сложная работа, в прошлом Лу Шен не мог справиться с ней идеально. Это было равносильно созданию нового человека, соответствующего выбранным критериям. У него уже был подобный опыт в другом мире прибытия, но то была грубая подделка. Сейчас же все было по-другому. Благодаря знаниям, полученным в трех библиотеках, Лу Шен стал намного лучше разбираться в предмете. Вот почему он был уверен, что у него все получится. Кроме того, он попросил госпожу Джой позволить ему еще раз посетить библиотеку Грёх и провести в ней неограниченное количество времени. Госпожа Джой согласилась. Глава 878. Конец. Часть 2. Берлин. Поместье семьи Капо. Келли Кинг поддерживала под руку пожилую женщину, медленно прогуливающуюся по сочной траве. Светило солнце, дул приятный ветерок. Неподалеку резвилось младшее поколение семьи Капо. Пожилая женщина была матерью бизнесмена Капо, мужа Келли Кинг. Она была очень близка с Келли, являясь, по сути, ее давним другом. Ситуация в последние дни сложилась весьма неопределенная. Правительство предпринимает много серьезных шагов. Армия регулярно проводит учения. Ходят слухи, что на границе было замечено много странных существ. Об этом писали во всех газетах, вздохнув, прошептала пожилая женщина. Этот мир становится все более хаотичным. Ты беспокоишься о Селене и Брауне? Не стоит. Они уже взрослые. Достаточно взрослые, чтобы иметь свои обязательства и жить своим умом», — попыталась утешить ее Келли Кинг. «Да, это верно. Однако это естественно, что, становясь старше, люди начинают думать о многих вещах. В прошлом, занимаясь бизнесом, я об этом не беспокоилась», — покачала головой пожилая женщина. «Я сама такая. Ты ведь знаешь моего сына Джека, от первого брака», — тяжело вздохнула Келли Кинг. «Он беспокоит меня намного больше, чем Селена и Браун вместе взятые». Пожилая женщина в ответ кивнула. «Нет ничего плохого в том, чтобы быть детективом, но работать простым полицейским тебе тоже нелегко». У нее сложилось не очень хорошее впечатление об этом парне, Джеке. Во время прогулки они разговаривали о детях других родственников и сравнивали их со своими. Разница была ошеломляющей. В конце концов, пожилая женщина устала и попросила Келли Кинг отвезти ее в комнату отдохнуть. Горничная тут же протянула ей плащ, чтобы она укрылась от ветра. В этот момент к ним подошел дворецкий. «Госпожа, госпожа, господин Джек приехал». Джек вернулся, хотя Келли была недовольна Джеком, в конце концов, он был ее сыном. В любом случае, она была счастлива, что сын пришел ее навестить. «Пойдем вместе, я тоже хочу узнать, как дела у этого мальчика», улыбнувшись, сказала пожилая женщина. Келли Кинг помогла свекрови дойти до дома. Когда они обосновались в гостиной, дворецкий пригласил Джека. Вскоре в помещение вошел Лу Шен в сопровождении нескольких солидно одетых мужчин и женщин. Сам он был облачен в чрезвычайно дорогой на вид черный костюм и высокий цилиндр. В руке держал изящную черную трость. Его тело выглядело очень ухоженным. Ткань, из которой была сшита одежда, была популярной и очень дорогой. Не только он, но и окружавшие его люди выглядели необычно. Все были спокойны, серьезны и полны достоинства. «Матушка, давно не виделись», — шагнув вперед, Лу Шен, поцеловав руку Келли Кинг, учтиво поклонился пожилой женщине. Пришедшие с ним люди, сняв шляпы, тоже отдали дань уважения. «Вы, должно быть, миссис Келли Кинг, мы из европейского отделения фонда Поллока. Я заместитель председателя фонда Альдер, а эти двое – официальные представители координационного центра при правительстве Германии. Они прибыли, чтобы проинспектировать работу господина Джека». «Проинспектировать?» Келли Кинг прекрасно знала, что только работа, связанная с национальной безопасностью, требовала подобной проверки. «Разве Джек не был обычным полицейским? Почему тогда?» «Прости, что я раньше от тебя это скрывал, но на то были свои причины», — глубоким голосом сказал Лу Шен, показывая свою беспомощность. «На самом деле, я присоединился к фонду Поллока очень давно. Став президентом фонда, я вынужден был взять на себя многие обязанности. Теперь я могу тебе в этом признаться. Кстати, господин Джек также является председателем совета директоров Мискатоникского университета. Раньше это не афишировалось, но сейчас сложилась ситуация, в которой ему нужно лично руководить работой», — понизив голос, пояснил заместитель Альдер. «Итак, что от нас требуется?» Первой отреагировала пожилая женщина, которая была человеком, прошедшим за свою жизнь через многое. Келли Кинг все еще пребывала в замешательстве. Разве ее сын не был простым полицейским? Как он вдруг стал председателем самого престижного европейского фонда, а также председателем совета директоров Мискатоникского университета? Таким был план Лу Шена. Он собирался оставить новорожденному Джеку достаточно богатства и власти. Также он наделил его некоторым количеством сверхъестественной силы, чтобы он мог защитить себя и своих близких. «Мама, прости, что я так много от тебя скрывал», — придав своему лицу виноватый вид, Лу Шен, шагнув вперед, обнял Келли Кинг. «Все в порядке. Я горжусь тобой, милый». К этому времени Келли, наконец, пришла в себя. Хотя у нее все еще кругом шла голова, она уже приняла реальность. Поговорив с матерью, Лу Шен со своими сопровождающими отправился в Лондон. Точнее, в пригород Лондона, где жил его отец и сестра, Фейт. Действуя по той же схеме, он решил проблемы, касающиеся личности Джека. Божественный дух Лу Шена был полностью ассимилирован. Ментальная энергия собрана, так что пришло время подумать о том, чтобы вернуться домой. Половина Луны, обращенная к Земле. К этому времени вся Луна была превращена черными великанами в огромную базу. Поверхность спутника была покрыта бесчисленными узорами, выглядевшей трехмерной формацией. В некоторых местах узоры походили на высокие горы и ущелья, в других – на холмы или каменный лес. Все эти рельефы на поверхности Луны образовывали законченную, огромную формацию. Перейдя в свою истинную форму, Лушен, дрейфуя в космосе, смотрел на Луну. На создание этой совершенно новой формации у него ушло 15 дней. Виной тому была странная, чрезвычайно необычная природа этого мира. Он вынужден был отнестись к этому очень серьезно и использовать все доступные ему средства. На этот раз формация наверняка сможет открыть стабильный канал перехода, вот только пространственно-временная тяга, предназначенная для возвращения в мир небесных дьяволов, куда-то исчезла. А без тяги нет направления. Даже если я открою канал, все, что смогу сделать, это войти в пространственно-временный вихрь. Лушен чувствовал себя беспомощным, хотя его сила сейчас поднялась на небывалую высоту. Он достиг высшего уровня предела потусторонней пустоты, став мастером потусторонней сети. Но проблема заключалась в том, что координаты возвращения в мир небесных дьяволов исчезли. Он мог себе представить, в какой беде оказались бы Торамбах, Бонсай, Лишуньси и остальные, затерявшись в пространственно-временном вихре. Без силы убежища они, скорее всего, попали бы в беду. Нужно вернуться как можно скорее, Лушен осмотрелся. Его духовная сила, распространившись, просканировала лунную формацию. Ему не нужно было беспокоиться о черных великанах. Будучи зависимыми от мира сердца, им нужно было лишь захотеть, и они смогут вернуться, даже если проход в это время будет закрыт. А все потому, что ядро их божественного духа никогда не покинет мир сердца. Что ж, приступим. Вытянув правый коготь, Лушен опустил его вниз. Вращение луны сначала замедлилось, а после и вовсе остановилось. То, что я смог так быстро спуститься в этот мир, означает, что мир небесных дьяволов находится не слишком далеко отсюда. Уверен, вокруг не там много высокоэнергетических миров, и если я начну искать по этому критерию, поиски не займут слишком много времени. Что касаемо метода поиска, Лушен нашел вдохновение в библиотеке грез. Заключенный в ядре хаоса бог облаков как раз подходил ему в качестве исходного материала. БЖЖЖ. В этот момент луна начала медленно покрываться светящимися темно-красными узорами. Ущелья опускались, превращаясь в пропасти, а холмы подымались, трансформируясь в горы. На поверхности луны появились овраги, похожие на устья высохших рек. Все они, соединяясь, образовывали огромный узор крылатой змеи. Красный свет осветил голову Лушена. Все его лица, до этого походившие на маски, наполнились ожиданием. «Поскольку у меня нет энергетических кристаллов, все зависит от тебя, бог облаков». По его мысленной команде из ядра хаоса выстрелило множество полупрозрачных нитей, которые были силой злого бога. Нити тут же устремились к формации, построенной на поверхности луны. Затем, словно шипы, силой вонзились в некоторые ее узлы. «Активация!» — воскликнул Лушен. Все черные великаны выхватили мечи и, вонзив их в свои лбы, позволили крови свободно течь на формацию. В любом случае, они были бессмертными, и после смерти реинкарнировали в мире сердца. Так почему бы не помочь своему Господу в такой мелочи, взамен получив его благосклонность? Большое количество черных великанов, упав на землю, умерли. Хотя они очень быстро регенерировали, такую рану пережить не смогли. Их тела отличались от человеческих, и самым простым способом добраться до аорты был удар в лоб. Кровь непрерывным потоком хлынула из ран, образовав настоящую реку. Пыша. Медленно открылся темно-красный овальный портал, внутри которого клубился серый туман. Лушен уставился на портал, ведущий в серый пространственно-временный вихрь. Раньше он с трудом мог себя в нем защитить. Мужчина надеялся, что сейчас, после того, как он прорвался на уровень потусторонней сети, ситуация изменится. Сверкающие бело-золотые перья прорезали скопление метеоритов, словно были острыми клинками. Разделившись на несколько частей, метеориты разлетелись в стороны, обнажив совершенно пустой центр. «Их здесь нет», — покачав головой, сказал человек в синей одежде со знаком секты трансформации, повернувшись к группе сопровождавших его мужчин. «Эти ублюдки слишком шустрые», — нахмурился заместитель мастера секты трансформации. «Мы обыскали все близлежащие звездные системы. Мы не единственные, кто их ищет. Секта Зеленой Ветви, трех священных духовных врат, куда они могли убежать? Они были помечены следящим заклинанием секты трех священных духовных врат. С их силой от него невозможно избавиться», задумчиво протянул мужчина в синем. «Таким образом, либо они убежали туда, где следящая метка не работает, либо им кто-то помог», холодно сказал заместитель мастера секты. «Тогда нам нужно выяснить, кто осмелился им помочь», усмехнулся мужчина в синей одежде. Мы должны найти их как можно быстрее, пока не вмешались другие силы. Секрет Лушина определенно находится в их руках, иначе стали бы они от нас сбегать. Глава 879. Сигнал. Часть 1. Трое священных духовных врат. В космическом пространстве медленно вращались три нефритовые статуи, установленные на огромном серебристом диске. Перед одной из трех статуй, а именно, перед статуей Лисы, стояли несколько мужчин, одетых в серую одежду, сверху прикрытую темными плащами. Все они смотрели на лицо статуи. Лидером группы был мужчина, тело которого покрывали едва заметные голубые искры. Казалось, в любой момент он мог взорваться, исторгнув из себя потоки электричества. Его лицо было скрыто глубоким капюшоном, так что люди могли видеть только бледную переносицу. «Вы его еще не нашли?» Голос мужчины звучал так, словно кто-то скреб камнем по металлу. Хотя он был четким и звонким, в нем отсутствовали какие бы то ни было интонации, делая его похожим на голос робота. «Нет, хотя мы можем определить их приблизительное направление при помощи отслеживающих заклинаний, мы не знаем их точного местоположения», слегка качнув головой, сказал одетый, как ученый, молодой человек. «В действительности, не имеет значения, если мы не сможем их найти. Наша истинная цель не эти люди, а секрет Лушина», тихим голосом сказал лидер группы. «Но разве это не одно и то же?» спросил один из его собеседников. «Это так, но учитывая проницательность Лушина, он вряд ли б сложил все яйца в одну корзину. Сюда!» Внезапно закричал он. Два пронзивших космос голубых луча, спустившись на диск позади них, превратились в двух одетых в синие даосов. Опустившись на одно колено, они поприветствовали мужчину. «Ученики Чэнь Чун и Чэнь Шэньцы выражают свое почтение мастеру». В унисон воскликнули эти двое. «Ребята, вы должны отправиться в город весов. Лушина как-то спас тамошний лекарь. Приведите ко мне этого лекаря и членов его семьи, господин, но это противозаконно. Боюсь, секте зеленой ветви и городу весов это не понравится», нахмурился стоявший позади мужчина. «Правила, запрещающие втягивать семью в проблемы одного из ее членов, неукоснительно соблюдалось всеми, но мастер, судя по всему, собирался его нарушить. Больше нет никаких правил. Секта зеленой ветви уже переселила большую часть своих людей. Думаете, им сейчас есть дело до соблюдения правил? Что касаемо других сект теперь, когда древние звери и Звездный Альянс вступили в войну, другие силы будут беспокоиться исключительно о собственной безопасности. Думаете, они, как и раньше, будут следить за соблюдением правил?» Лидер группы медленно обернулся. Половина его щек была покрыта фиолетово-синими электрическими разрядами. За исключением черных глаз, все остальное, кожа, мышцы, кости, состояло из электрических разрядов. «Я слышал, что Лушен, скрыв свою личность, изучал там медицину. Найдите всех, кто был тогда с ним связан. Город весов будет с нами сотрудничать». «Слушаюсь, мастер Ло Цу», поспешно поклонившись, сказали ученики. «Тогда те, кто сбежал», мужчина нахмурился, «не важны, но я попросил мастера секты Девяти Небес помочь нам их найти. С его навыками отслеживания не составит труда выяснить их местоположение». Все присутствующие, услышав это, почувствовали облегчение. Секта Девяти Небес – это была не очень сильная, но весьма особенная секта. Ее мастер владел непревзойденной техникой отслеживания. Секта трех священных духовных врат пометила этих людей. Я спросил у мастера секты, сможет ли он их найти по этим меткам, и он сказал, что это будет несложно. Так что, похоже, наши шансы довольно высоки. Однако мы должны поспешить. Как только секта зеленой ветви и секта трансформации узнают об этом нашем шаге, они начнут за нами пристально следить. У нас осталось не так много времени, холодно сказал Ло Цу. Лушен, скрестив ноги, сидел в пустом пространстве и спокойным взглядом смотрел на все более увеличивающиеся серые, похожие на водоворот, врата. Врата, ведущие в пространственно-временный вихрь, были открыты. Однако после проведенных расчетов он понял, что вернуться в мир небесных дьяволов будет не так просто. Похоже, мне не повезло столкнуться в пространственно-временном вихре с мощной турбулентностью, которая унесла меня слишком далеко. Это проблематично. Лицо Лушина выглядело очень серьезным. Он сейчас находился на совершенно другом уровне. Но, несмотря на то, что его божественный дух был очень велик, он не мог найти никаких следов мира небесных дьяволов. С момента начала поисков прошло 3 дня. За это время он нашел более десятка высокоэнергетических миров, но ни один из них не излучал ауру мира небесных дьяволов. Больше всего его беспокоило, что портал, который он открыл, перемещался вместе с этим миром. Мир злых богов постоянно двигался в пространственно-временном вихре, каждый раз вместе с ним меняя свое местоположение. Мир небесных дьяволов был таким же, и поскольку оба мира находились в постоянном движении, найти друг друга в почти бескрайнем пространственно-временном вихре было не проще, чем найти иголку в стоге сена. Нужно найти способ, сжав рукой ядро хаоса, Лу Шен силой своего божественного духа снова заставил заключенного в ядре бога влить в формацию свою энергию. Большое количество божественной силы злого бога, собравшись, сформировало фигуру человека, выглядевшего точь-в-точь, как Лу Шен. Продолжим. Лу Шен взмахнул рукой, и множество людей одновременно хлынули в серые врата, дрейфуя вместе с ними в пространственно-временной турбулентности. Это было тем, что придумал Лу Шен, постоянно выпускать своих двойников, пока одного из них не заметит. Поток пространственно-временного вихря был хаотичным, не имеющим определенного направления. Точнее, его направление постоянно менялось. Хотя он знал, что это было глупо, в любом случае, это было лучше, чем бездействие. Каждый из них был отдельным индивидуумом, сформированным при помощи его божественного духа и божественной силы бога облаков. Вполне естественно, что все они могли спокойно плавать в пространственно-временной турбулентности и самостоятельно выбирать направление. Лу Шен неделю за неделей выдавливал из бога облаков божественную силу. Множество двойников было помещено им в пространственно-временный вихрь. Время тянулось медленно. Несколько двойников, подвергшись какой-то неведомой опасности, были уничтожены. Остается только надеяться, что поиски не займут слишком много времени. Чувствуя, как стремительно ослабевает в ядре хаоса бог облаков, Лу Шен мог только молиться, что ему удастся найти мир небесных дьяволов раньше, чем тот умрет. В противном случае, у него не останется другого выбора, кроме как поймать еще одного злого бога и использовать его в качестве батарейки. На неизвестной планете, находящейся очень далеко от галактики, подвластной секте зеленой ветви, в густом лесу, пуф, облако белого света, взорвавшись, обнажило фигуры Торамбах, Бансея, Лишуньси и божественного лорда Туны. Кхе, кхе, кхе, пуф, едва воплотившись, Лишуньси сильно закашлялся, из его рта хлынула кровь. Весенний ветер рождает дождь, течение жизни бесконечно, божественный лорд Туны прижал к спине Лишуньси молочно-белый металлический осколок. Быстро растаяв, осколок впитался в тело Лишуньси. «Спасибо», — выдохнул последний, его лицо было очень бледным. Впервые после прорыва он использовал мгновенную телепортацию злого нефрита на полную мощность. Эта сверхдальняя телепортация, еще и с другими людьми в нагрузку, мгновенно истощила его тело. «Ты в порядке?» – обеспокоенно спросил Туны. «Неплохо. Жаль только, что теперь некоторое время не смогу телепортироваться», – горько усмехнувшись, Лишуньси вытер кровь со рта. «Что это за место?» Он осмотрелся. Атмосфера этой планеты очень сильно отличалась от атмосферы планеты Шунин. Он никогда не встречал атмосферу подобного типа. Поэтому он посмотрел на молча стоявшего позади него Бансея. Это место было выбрано им. «Это голубой метеор», — горько усмехнулся Бансай. «Во время одного из своих путешествий я познакомился здесь с одним человеком. Она поможет нам избежать слежки. Кроме того, сама эта планета находится в зоне особых пространственных искажений, обладающих изолирующим эффектом, очень необычным. Ты уверен, что здесь нас не смогут отследить?» – нахмурился Туны. «Да», – кивнул Бансай. «Когда мы приезжали сюда с матерью, все наши средства коммуникации вышли из строя, перестали работать все маяки. Мы с мамой тогда исчезли из поля зрения семьи более чем на 10 дней. Нас снова стали видеть только после того, как наш летающий корабль покинул это место. Так что да, я уверен. Тогда, твой друг, я свяжусь с ней. У нас есть особый способ связи». Бансай был гением во всем, что касалось формации рун. Используя специальную рунную кисть, которую всегда носил с собой, он в несколько штрихов нарисовал на стволе дерева трехмерную фигуру, особую рунную формацию. Казалось, в ней не было никакой силы, просто обычный рунный узор. Однако Бансай, отойдя в сторону, принялся молча ждать. Лишуньси, поджав ноги, сидел на земле, восстанавливая свое тело. Божественный лорд Туны устанавливал по периметру простой охранный контур, который должен был предупредить их о незваных гостях. Торамбах готовила еду. Спустя полчаса, когда они, поев, собирались немного отдохнуть, издалека донесся шелест травы. Кто-то идет. Тунный сразу же поднялся. Хотя он был стар, и его жизнь уже близилась к концу, среди них четверых он был самым опытным. «Не волнуйся, это мой друг», — улыбнулся Бонсай. «Это место изолировано от остального мира и новости сюда не доходят. Нам просто нужно найти здесь какую-нибудь пещеру и на время затаиться». Несмотря на слова Бонсая, его спутники все равно нервничали, боясь, как бы их положение не ухудшилось. Вскоре после этого все увидели девушку с длинными рыжими волосами. Группа сопровождавших незнакомку коротко стриженных, строго одетых женщин, быстро окружила место. На вид девушке было лет 17-18, но взгляд выдавал в ней гораздо более зрелую особу. Все женщины находились в хорошей форме, с отличными фигурами и приятными лицами. Только одно портило общую картину – доспехи, прикрывающие их тела, и зажатое в руках оружие. На некоторых клинках виднелись следы крови. «Чужаки», — холодно посмотрела на четверых людей рыжеволосая девушка. «Как вы осмелились вторгнуться на земли моего клана? Подождите, где Суин? Я ее друг. Меня зовут Бонсай». Бонсай, наконец, понял, что все снова пошло наперекосяк. Увидев, что пришел не его друг, он, достав из кармана кулон из черного хрусталя, потряс им перед собой. «Суин?» Рыжеволосая девушка ошеломленно замерла. Мгновение спустя ее взгляд остановился на кулоне в руке Бонсая, сияющим знакомым светом, который могли видеть только люди их клана. «Суин, она ушла, ушла», — опешил Бонсай. «Она мертва», — прямо сказала рыжеволосая девушка. Атмосфера внезапно стала напряженной. Глава 880. Сигнал, часть 2. «Вы пришли сюда, чтобы спрятаться от своих врагов, я права?» Когда рыжеволосая девушка обратила внимание на то, в каком состоянии находятся чужаки, ее взгляд наполнился пониманием. Бонсай ничего не ответил, молча соглашаясь. Узнав, что его друга больше нет, он на время потерял дар речи. После минутных размышлений девушка снова заговорила. «Я так понимаю, вы искали Суин, чтобы попросить у нашего клана убежища, глядя на этих покрытых кровью несчастных людей?» Она не могла не думать о своем не менее несчастном клане. «К сожалению, это так, что простите меня», — горько усмехнувшись, вздохнул Бонсай. Судя по его немного потерянному виду, девушка, которую звали Суин, занимала в его сердце не последнее место. «Пойдем», — повернувшись к трем своим товарищам, — сказал он. Его спутники выглядели беспомощными. Кто бы мог подумать, что, прибыв сюда, они столкнутся с таким сюрпризом. Все четверо тут же начали собирать свои вещи, готовясь к уходу. Поскольку у них заканчивались продукты и вода, Тором, собрав остатки еды, спрятала их в свою сумку. Употреблять в пищу выросшие в дикой природе на другой планете было крайне опасно. Она опасалась есть что-то без предварительной проверки. Рыжеволосая девушка наблюдала за тем, как четверо чужаков уходит. Ее взгляд упал на Бонсая. Она вспомнила слова Суин о том, что ей нравился парень из другого мира. Возможно, это был он. После недолгих колебаний она снова заговорила. «Раз уж вы друзья Суин, можете пойти с нами, но обдумайте все хорошенько. Наш клан столкнулся с большой бедой. Если вы опасаетесь быть в этом замешанными, вам лучше уйти. Это не важно. Мы просто хотели при помощи ваших способностей найти убежище. Мы не хотим доставлять вам проблем», нахмурившись, сказал Бонсай. «Проблем? Не думаю, что это будет что-то хуже, чем смерть. И, ребята, будет гораздо эффективнее, если вы спрячетесь в нашем клане, чем в каком-то убежище. Решено. Раз вы друзья Суин, можете остаться с нами. Но вы должны быть готовы. В любой момент наш клан может столкнуться с большой бедой. Если не боитесь умереть, оставайтесь». Бонсай остановился. Тон собеседницы был явно нетерпеливым, но она искренне хотела им помочь. Его колебания развеял подтолкнувший его в спину Лишуньси. «Неважно, мы пойдем. Большое спасибо. Вы хороший человек. Могло ли быть что-то хуже неприятностей, в которые они попали? В любом случае, он собирался задержаться здесь ненадолго, а потом уйти. Он не хотел впутывать в это клан своей подруги. Следуйте за мной», рыжеволосая девушка, развернувшись, направилась вглубь леса. «Кстати, меня зовут Чжоу Чжиньюэ, но вы можете называть меня просто Юэ». Бонсай коротко кивнул. Сопровождавшие девушку женщины, кажется, были недовольны ее решением, но все они промолчали, зная, что не смогут ее переубедить. Спустя 10 минут блуждания по лесу они достигли арочных каменных ворот. Они одиноко стояли в центре большой поляны. С виду казалось, что это был вход в какую-то пещеру, каким-то образом перенесенный сюда. «Давайте войдем», — сказала Чжой Чиньюэ, после чего первой вошла в каменные врата. Необычным было то, что, пройдя через каменные врата, она исчезла, словно вошла в какое-то другое пространство. Женщины последовали ее примеру. Бонсай затащил внутрь Торамбах. Туны и Лишуньси последовали за ними. Войдя в каменные врата, они все исчезли. Поляна опустела. Мир злого бога. Посмотрев на серый проход, Лушен, нахмурившись, взял в руку уменьшившееся наполовину ядро хаоса. Он все еще не нашел способ. Он уже выпустил всех своих двойников, но ни один из найденных ими высокоэнергетических миров не был миром небесных дьяволов. Кажется, остался только один способ. Оглянувшись, Лушен посмотрел на голубую землю. Земля мира злых богов подарила ему много воспоминаний. В сравнении с другими мирами, этот произвел на него глубокое впечатление, и ему было грустно его покидать. В таком случае, его мысли пришли в движение. В тот же миг все черные великаны, находившиеся сейчас на земле, отозвались на великую волю. Все они, занимавшиеся каждый своим делом, одновременно застыли, после чего, развернувшись, направились в сторону Мискатоникского университета. Проход в мир сердца, который не так давно был закрыт, снова медленно открылся. Первыми шагнули внутрь черные великаны, находившиеся поблизости. Так начался исход племен обратно в мир сердца. Это был призыв господа. Конечно, они могли и не возвращаться, но как только Лушен уничтожит связь, их тело потеряет жизненную силу, поскольку их божественный дух и изначальное ядро все еще находились в мире сердца. Так или иначе, они повернулись в место, где находился их божественный дух. В этот момент сотни тысяч черных великанов находились на седьмом небе от счастья. За одну ночь они сожрали продовольственные запасы всей Европы. Когда еда закончилась, на помощь пришли государства других континентов. Вот только присланная ими еда была предназначена не только им, жители тоже должны были что-то есть. Из-за всего этого резко взлетели цены на продукты. Недовольные сложившейся ситуацией люди, запаниковав, начали протестовать, устраивая демонстрации. Это было идеально подходящее время, чтобы отправить их обратно. Возвращение черных великанов заняло чуть больше 2 дней. Когда фигура последнего черного великана исчезла в созданном формации прибытия портале, Лушен, развернувшись, решительно шагнул в серый пространственно-временный вихрь. Его тело исчезло, полностью погрузившись в липкую на вид серую субстанцию. В следующее мгновение портал, полыхнув багровым огнем, взорвался. Узор формации на поверхности луны, вспыхнув, превратился в пепел. Все следы были уничтожены. Серый пространственно-временный вихрь, включающий в себя множество мелких пространственно-временных фрагментов, походил на мощные потоки грязи. Эти фрагменты были остатками разрушенных миров. Ударная сила каждого из этих осколков превышала 10 тысяч тонн. Их плотность была очень высока. Смешиваясь с вихрем, они сметали все, встающие у них на пути. Человек со слабой культивационной базой не смог бы пережить встречи даже с одним из этих обломков. Но нынешний Лушен мог их уже не опасаться. Он продолжал плыть, выискивая высокоэнергетические миры. Его окружало невидимое силовое поле уровня потусторонней сети. Это силовое поле было воплощением атрибутов его источника силы. Все приближавшиеся к нему осколки миров были безжалостно раздроблены и отброшены в сторону. Крупные превращались в более мелкие, а мелочь, распадаясь до песка, занявшись черным пламенем, обращалась в пепел. Дрейфующий в сером вихре Лушен сейчас больше походил на огромную черно-красную акулу. Вокруг был семицветный извилистый канал, больше похожий на бурную, стремительную реку. Пуф! Лушен одним махом вынырнул из этой реки. Подняв голову, посмотрел вверх. Это было впервые, когда он самостоятельно вынырнул из пространственно-временного вихря и посмотрел вверх. Над вихрем возвышался куполообразный проход, похожий на непрерывно вращающийся круглый тоннель. Искаженные стены туннеля, покрытые бесчисленными, похожими на маленькие глазки трещинами, постоянно меняли цвет. Каждая трещина, в действительности, была входом в какой-нибудь мир. Некоторые из трещин излучали свет, другие были наполнены тьмой. По наблюдениям Лушена, чем ярче был свет, тем выше был энергетический уровень мира. Проплыв по тоннелю до конца, Лушен достиг Y-образной развилки. Здесь тоннель раздваивался, образуя 2 новых рукава. Лушен остановился. Теперь он мог свободно, ничего не боясь, плавать в пространственно-временном вихре. К сожалению, здесь нельзя было пополнить энергию, которая постепенно истощалась. К слову сказать, здесь не было течения времени в нашем обычном понимании, и Лушину приходилось ориентироваться на время, текущее в его главном теле. Несколько минут он колебался, после чего выбрал правый рукав. Пространственно-временный вихрь по-прежнему оставался для него загадочным, таинственным местом. Собираясь двинуться по правому руслу реки, он вдруг заметил прямо перед собой зияющее в стене развилки отверстие. Щель была словно кем-то выколупана в стене радужного прохода. И это не был мировой разлом, хотя изнутри и исходило бледно-розовое сияние. Это щель. Интересно, что это? Сердце Лушина дрогнуло. Повернувшись, он посмотрел на ближайший участок стены. Затем внезапно поднял руку. Свист. Огромная сила, пронесшись по пространственно-временному вихрю, образовав серую волну, врезалась в стену. Бум. Стена не пострадала. Лушен был шокирован. Хотя он вложил в этот удар 80% силы своего главного тела, на стене не осталось даже вмятины. Тогда была ли эта щель рукотворной или образовалась естественным путем? Если эта щель была создана искусственно, насколько сильным должен был быть ее создатель? Он попытался заглянуть внутрь, но ничего не смог разглядеть из-за блокирующего обзор розового свечения. Но этот свет дарил смутное ощущение тепла, безопасности, комфорта и мягкости. Он был самым соблазнительным из возможных для глаз измученного путника. В нем не было никакой необычной силы, просто тепло, дарящее людям ощущение безопасности. Это было самым большим соблазном для недоверчивого, высокоуровневого эксперта. Еще раз внимательно осмотрев щель, Лушен, поборов соблазн, двинулся вправо.